в 30-й отдельной минометной бригаде. Мне назначили время для встречи и беседы с членом военного совета фронта генерал-лейтенантом Леоновым и командующим фронтом генералом Коневым, и в машине начальника отдела кадров мы приехали на командный пункт. Конев был в отъезде, и беседу со мной вел генерал Леонов. Беседа была короткой. Леонов поинтересовался, как давно я на фронте, имею ли ранения. Я рассказал о своем опыте, и генерал спросил, награжден ли я. Я ответил, что был представлен к ордену Красной Звезды, и Леонов сказал, чтобы я сходил в наградной отдел и уточнил, есть ли на меня наградной лист. Если нет, то доложите ему, и он прикажет наградить меня этим орденом. Позже я зашел в наградной отдел, но там на меня ничего не было. Конечно, к Леонову я докладывать не пошел, не любил выпрашивать награды. О будущей моей работе генерал сказал, что мне надо изучить боевую технику, миномет. Я ответил, что сделаю это немедленно. «А как работать, с чего начинать, вы теперь знаете», — произнес Леонов. «Опыт работы есть». Я заверил военный совет, что с работой справлюсь. Леонов обратил внимание на мое обмундирование. Я был в пилотке и хлопчатобумажных летних брюках. И он сказал, что теперь мне постоянно надо иметь настоящий офицерский вид. Предписание о назначении меня на должность начальника политотдела 30-й отдельной минометной бригады мне вручили за подписью начальника политуправления фронта, генерал-майора Дребеднева. До войны он был начпоокром Приволжского военного округа. Деревня, где располагался штаб бригады, была километрах в 15 от политуправления фронта. Я нашел командира бригады в звании полковника и доложил ему, что назначен в бригаду начальником политотдела. Сразу после этого я приступил к работе. Надо было ознакомиться с командирами частей и их замполитами, полностью укомплектовать партийно-политический состав бригады, политотдел, наладить постоянную политико-воспитательную работу, организовать изучение личного состава, прием в партию. В политотделе я пока был один, никаких документов в его адрес не было. Не было даже листа бумаги, чтобы написать политдонесение. Я начал работу с нуля. С командованием полков я познакомился в первый же день. Один полк был укомплектован 160 мм, а другой 120 мм минометами. В полках шла ежедневная учеба личного состава. Отрабатывались приемы подготовки к бою, ведению огня. Расчеты овладевали искусством взаимозаменяемости номеров. Замполитами в полках были майоры Емельянов и Злоказов, а очень скоро был укомплектован и штат политотдела. Моим помощником по комсомолу стал старший лейтенант Дронов, старшим инструктором по оргпартработе капитан Наконечный, агитатором капитан Ямпольский, секретарем парткомиссии майор Клюй Белоус, бывший секретарь райкома партии. Мы с ним жили вместе в одном доме, а остальные в другом. Нашли и фотографа для снимков на пардокументы. По штату секретарь политотдела был из вольно-наемных, и один старшина рекомендовал мне девушку. Я осторожно отнесся к этой рекомендации, а скоро девушка показала полную непригодность для ведения дел в политотделе, и старшина забрал свою подругу. Уже с весны в нашей армии стало чаще употребляться слово «офицер» в приложении к командному составу всех степеней и профилей. Это название заменило прежнее деление на командный, политический, медицинский, интендантский и инженерно-технический состав. Среди старшего офицерского состава в бригаде было очень мало награжденных, только командир бригады, несколько бойцов, которые имели медали, и награжденный орденом Отечественной войны командир дивизии майор Беда, боевой и смелый командир. Знакомство с ним произошло в оригинальной обстановке. Я ехал поздно вечером из политуправления фронта в расположении бригады на полуторке по извилистой лесной дороге, и сноп света вырвал из темноты майора и девицу в военной форме, сидящих под сосенкой. Шофер говорит мне: «Товарищ майор, беда!» Я понял, что случилась какая-то беда, но ничего не вижу и говорю: «Где беда? В чем беда?» «Да вон, под сосенкой!» «Какая же это беда? сидят двое влюбленных, а шофер, так это ж майор Беда. Мне рассказали, что, находясь в обороне в лесу, где не было сплошной линии обороны, майор Беда с разведчиком забрался на густую ель, чтобы рассмотреть, где расположены немцы и что там делается. Только они успели забраться, как в лесу появилась группа немецких солдат, пришли ягоды собирать. Пришлось Беде посидеть на елке до полной темноты. Войдя в курс работы, я решил изучить технику, как советовал Леонов. В полку замполит Емельянов рекомендовал мне лучший минометный расчет, и с ним я стал изучать миномет. Миномет был прост по устройству. Опорная плита литая, монолитная. Двунога, лафет и ствол. Прицел самый простой, не оптический. Цель-то не видна. По нему придается нужный угол возвышения ствола для стрельбы. Стрельбу из минометов я видел уже несколько раз. В 24-й кавалерийской и 93-й стрелковой дивизиях. И новую технику изучил быстро. Надо было обзаводиться самыми необходимыми учетными документами. Папками, маленьким сейфом или железным ящиком, пищей и бумагой. Все это приходилось доставать различными путями. Из политуправления фронта выделить ничего не могли. Дронов предложил отпустить его в Москву на несколько дней. Он до войны был секретарем одного из райкомов комсомола в Москве и обещал, что привезет для политотдела бумагу и канцелярские принадлежности. Подписав командировку и взяв литер на поезд, он уехал и вернулся в срок, привезя все, что обещал. Теперь нужно было завести настоящую маленькую канцелярию, учитывать входящие документы и регистрировать отправляемую почту, вести протоколы по приему в партию, писать политдонесения. Разрешилась проблема и с секретарем политотдела. Агитатор политотдела Емпольский попросился съездить в Калинин и привести секретаршу, а заодно перешить мне пехотную фуражку и погоны на артиллерийские. Он съездил очень удачно, привез молодую, грамотную и опытную секретаря-машинистку, имевшую опыт ведения секретного дела производства. Ее жених погиб в бою, и она очень переживала, печаль не покидала ее. В работу она включилась быстро. За две банки консервов Емпольский обеспечил мне, перешив фуражки и погон, на артиллерийскую форму. Немного раньше этих событий я решил съездить в район, где оставил закопанными политодельские дела. На полуторке с запасом горючего с капитаном-сапером мы выехали в 150-километровый путь по разбитым второстепенным фронтовым дорогам. На вторые сутки мы прибыли в деревню Акулина, ближайшую к месту закопанных документов. В лесу мы ехали тихо и догнали группу женщин, которые встали на обочине, пропуская машину. Среди них я узнал хозяйку дома из Сосновки, где жил летом 42-го года до окружения. Она ахнула и присела. «Товарищ начальник, а сказали, что вы попали тогда в плен, и вас убили немцы, а вы живы?» Она сказала, что ее сестру угнали немцы в Германию, дом их сожгли, теперь она живет в другой деревне, и они идут на работу, на дорогу. Попрощавшись, мы разошлись. Но сколько радости было в таких вот неожиданных встречах! В Акулине никого из военных уже не было. Тихая тыловая деревня, все дома целы, люди жили заботами колхозных работ. Утром мы с капитаном отправились в лес, и я сразу нашел место, где были закопаны документы. Вытащил из мокрой земли сейф. В нем все было цело, а вот то, что было зарыто в кустах ветками, патефон, пишущая машинка, не сохранилось. Хозяйка дома, где мы остановились, сказала нам, что пишущую машинку подобрали колхозники, а у них этой весной ее забрали наши военные. Перед деревней на лугу, ближе к речке, была одинокая могилка. На наш вопрос о ней хозяйка рассказала, что немцы расстреляли нашего бойца, он был у них на кухне и украл буханку хлеба. С этой буханкой два немца отвели пленного красноармейца на луг, заставили выкопать для себя могилу и расстреляли. Я подумал, что могила навсегда осталась безымянной, а боец теперь числится как без вести пропавший. Наш шофер, слушая рассказ хозяйки, сказал: «Я перед смертью хоть одного да ударил бы лопатой по голове, прежде чем так глупо кончить свою жизнь». Просушив свои бумаги, мы на другой день уехали в бригаду и на обратном пути остановились у немецких блиндажей, устроенных на бугре. Там стояли два наших легких танка, подбитых немцами. Танки миновали подъем на холм, а на обратном скате их подбили. В одном блиндаже мы обнаружили хороший металлический ящик с застежками. Он пригодился бы для хранения документов политотдела. Мы вытащили его из блиндажа, залитого водой, и в нем оказалось полно немецких гранат. Несколько гранат мы взяли с собой, и когда подъехали к речке, то решили проверить их действие. Я взял одну, привел в боевое положение и бросил в реку. Никакого взрыва. Бросил капитан, и то же самое. Бросили еще по одной, и ничего. Я рассердился и бросил одну на землю, и тут взрыв. Тогда мы поняли, что в воде взрывное устройство не действует. Ниточка, что загоралась в гранате, от воды затухала, а на земле догорала и давала импульс взрывателю. Эти гранаты не имели металлического кожуха, а были заключены в тонкую жесть и при разрыве наносили ранения, только попадая в человека. Такую гранату бойцы называли хлопушкой. Другой вид немецких гранат – это длинная палка с металлическим корпусом со взрывчаткой. Такую гранату на палке можно было бросить далеко, она имела фугасное действие. В первые дни войны у каждого немца была у ремня пара таких гранат. Бывая в политуправлении очень часто, я узнал, что начальником отдела учета и выдачи пар документов является майор Дмитренко. Это был секретарь политотдела 24-й КД, с которым мы работали до февраля 42-го года, когда его забрали от меня в политотдел корпуса. От сержанта до майора, от секретаря политотдела дивизии до начальника отдела политуправления фронта. Он вырос быстро, за 2 года. Я приехал к Дмитриенко. Он очень смутился, увидев своего бывшего начальника, и по-прежнему называл меня начальником. Дмитриенко наделил меня бумагой и копиркой, а немного погодя мы оформляли через него выдачу пар документов, принятым в бригаде в партию. Материально политотдел был теперь укомплектован, и мы развернули систему политической учебы со всеми категориями личного состава. От политзанятий с бойцами до занятий с офицерским составом наладили прием в партию. Партдокументы выписывались через политуправление фронта. Их подписывал замначальника, полковник Гуревич. Тот самый Гуревич, что при Мехлисе возглавлял отдел агитации и пропаганды РККА. Перед отъездом на Дальний Восток в составе группы политработников я был у него на инструктаже. Став начальником главпура, А.С. Щербаков здорово почистил его аппарат. Почти всех начальников высших инстанций он направил на фронт. Так Гуревич оказался на Калининском фронте в должности значительно меньшей, чем занимал при Мехлисе. В политуправлении фронта я обращался часто по различным вопросам: обеспечение газетами, кинофильмами, артистами, ансамблем, и Гуревич всегда шел мне навстречу. Бригада формировалась уже по измененной структуре партийных и комсомольских организаций, определенной постановлением ЦК ВКПБ от 24 мая 43 года. Институт заместителей командиров рот и им равных упразднялся. В полках из политсостава оставались заместитель командира полка и замы в дивизионах. Эта мера привела к высвобождению большого количества политсостава младшего звена, и их всех направляли на курсы командного состава. Фронт получал хорошее пополнение офицеров для всех родов войск. В повседневной напряженной работе быстро прошел июнь. В середине июля я поздно вечером возвратился из политуправления фронта. Майор Клюй встретил меня около дома и сказал, что меня ожидает хороший гость, очень близкий мне человек. Я не мог представить себе, кто мог быть этим гостем. Захожу в дом и вижу, на моей кровати крепким сном спит мой брат Коля, которого я не видел несколько лет. Он не проснулся, даже когда я лег рядом с ним. Только утром он увидел меня, обнял и крепко поцеловал. Он имел звание капитана и был инструктором политотдела в 3-й ударной армии. Начальник политотдела армии предоставил ему отпуск для встречи со мной. Через политуправление фронта он узнал, где я нахожусь. Ему даже дали самолет, и он летал над сосновым лесом, разыскивая нашу бригаду, но не нашел. Опыт маскировки у нас был уже подходящий. Потом он 2 дня ходил по лесам в районе Торопца, и вот, наконец, нашел меня. Мои сослуживцы спрашивали меня, насколько лет брат моложе меня. а я отвечал, что он старше меня на 7 лет, и они не верили. Побыл Коля у меня целый день, отдохнул. Мы поговорили о том, как прожили прошедшие 2 года войны, а на следующий день я отвез его на Тарантасе в Торопец на вокзал. На память о нашей встрече мы с Колей сфотографировались, и карточку я послал домой. Собрав политработников частей, я поговорил с ними о развитии самодеятельности. Дело наладилось, и через несколько дней устроили смотр красноармейской самодеятельности. Получилось довольно хорошо. Для культурного отдыха бойцов днем показывали кино с закрытым от света экраном, прокручивая подряд не менее 3 картин. Через политуправление фронта я добился направления в бригаду труппы артистов Малого академического театра. Они показывали нам «Без вины виноватые» Островского. В главных ролях выступали народные артисты СССР. Выступал для личного состава и фронтовой ансамбль «Песни и пляски». Коллектив был небольшим, и среди музыкантов большинство были молодыми, упитанными евреями. Играли они хорошо, и свою группу ансамбль называл «Лона Дефа» — «Лопни, но держи фасон». Но после их выступлений мне удалось пригласить ансамбль пограничников, и программа фронтового ансамбля на этом фоне оказалась бледной. Пограничников слушали и смотрели с большим интересом.